Джастина, услышав новость, пришла в бешенство, хотя в последние 3-4 года она втайне подозревала, что это может случиться. На Мэгги решение Дэна обрушилось, как гром с ясного неба. Но для Джастины это был ледяной душ, которого она давно ждала. Ведь они вместе учились в сиднейской школе, и еще тогда Дэн поверял ей многое, о чем никогда не заговаривал с матерью. Джастина знала, как много значит для Дэна религия, и не только Бог, но мистический смысл католических обрядов. Будь он даже воспитан как протестант, думала она, он неизбежно перешел бы в католическую веру, которая одна может утолить что-то, заложенное в его душе, таков уж он по самой природе своей. Суровый Бог кальвинистов не для Дэна. Бог Дэна озарен бликами разноцветных витражей, окутан курящимся ладаном, обряжен в кружева и золотые вышивки, воспет в изысканной музыке, и мольбы к нему возносятся в звучных латинских стихах. И еще злая насмешка судьбы. Человек одарен редкой красотой, а горюет об этом, как о жестокой помехе, словно он калека. Именно так относится к своей наружности Дэн. Всякое упоминание о ней его коробит. Похоже, он бы предпочел быть уродом и уж никак не привлекать людей своим видом. Сестра отчасти его понимала. И, может быть, потому, что ее-то профессия неотделима от известного самолюбования, даже одобряла, что у Дэна этого нет. Но никак не могла понять, почему он не просто равнодушен к своей внешности, а относится к ней с каким-то яростным отвращением. И голос Пола в нем явно приглушен. А почему, тоже не ясно. То ли он великолепно научился сублимировать свои страсти, то ли в этом прекрасном теле не хватает чего-то существенного, что вырабатывается только мозгом. Вероятнее, первая причина. Недаром Дэн постоянно занимается каким-нибудь спортом, требующим много сил, и к ночи валится в постель, изнемогая от усталости. Джастина хорошо знала, что от природы брат вполне нормален, иначе говоря, отнюдь не склонен к однополой любви. Знала даже, какие девушки ему нравятся — высокие, пышные, темноволосые. Но все чувства в нем приглушены. Он не замечает, каковы на ощупь вещи, которые он держит в руках. Не ощущает запахов, не испытывает особого удовольствия от формы красок того, что его окружает. Уж очень внезапно и сильно надо его поразить, чтобы его потянуло к женщине, и лишь в такие редчайшие минуты он как будто сознает, что есть на свете вполне земные ощущения и переживания, с которыми почти все люди стараются не расставаться как можно дольше. Дэн обо всем сказал сестре после спектакля за кулисами Каллоуденского театра. В тот день получено было согласие Рима. Дэну не терпелось поделиться новостью с Джастиной, хоть он и знал, что ей это совсем не нравится. Прежде он говорил ей о своих мечтах и стремлениях гораздо меньше, чем хотел бы, ведь она сразу начинала сердиться. Но в тот вечер за кулисами он уже не в силах был сдержать радость. «Балда!» — с отвращением сказала Джастина. — Ничего другого я не хочу. Болван! От того, что ты меня ругаешь, ничего не изменится, Джаз. Думаешь, я этого не понимаю? Просто ругань помогает немного отвести душу. Мне необходима хоть какая-то разрядка. Я думал, ты неплохо разрядила свои чувства на сцене в роли Электры. Ты очень хорошо играла, Джаз. После нынешней новости сыграй еще лучше, — мрачно пообещала Джастина. «Ты что же, пойдешь в колледж Святого Патрика?» «Нет, я еду в Рим, к кардиналу де Брикасару. Мама уже все устроила». «Что ты, Дэн, в такую даль? А почему бы и тебе не поехать, ну хоть в Англию? При твоей подготовке и способностях уж, наверное, не так трудно поступить в какую-нибудь труппу». Джастина сидела перед зеркалом еще в наряде Электры, снимала грим. Причудливо подведенные в черных кругах необыкновенные глаза ее казались еще необыкновенней. Она медленно кивнула. — Да, наверное, я могу уехать. Правда, задумчиво сказала она. — Давно пора. В Австралии становится тесновато. — Правильно, друг, ты попал в точку. Англия так Англия. «Великолепно! Ты только подумай! У меня ведь будут каникулы. В духовных семинариях учащихся отпускают, все равно как в университете. Мы подгадаем так, чтобы отдохнуть вместе, попутешествуем немного по Европе, а потом съездим домой, в Дрохеду. Я все-все обдумал, Джаз. Если еще и ты будешь поблизости, все просто превосходно!» Джастина заулыбалась. «Ну еще бы! Если я не смогу с тобой поболтать, разве это жизнь? Вот-вот, недаром я боялся, что ты так скажешь!» Дэн тоже улыбнулся. «Нет, серьезно, Джаз, ты меня беспокоишь. Предпочитаю, чтобы ты была поближе, и нам можно было бы хоть изредка видеться. А то кто же станет для тебя голосом совести?» Он скользнул между шлемом античного воина и устрашающей маской Пифии, сел на пол, собрался в комок, чтобы занимать поменьше места. Теперь он видел лицо сестры и притом ни у кого не путался под ногами. В Калоуденском театре только у двух звезд были отдельные уборные, а Джастина пока еще не стала звездой. Она одевалась в общей артистической комнате, где непрестанно сновали взад и вперед ее товарки. «Черт подери этого кардинала де Брикасара!» — сказала она со злостью. «Я его с первого взгляда возненавидела!» Дэн засмеялся. «Ничего подобного, это ты выдумываешь. Нет, возненавидела. Ничего подобного. Тетя Энн мне раз на Рождестве рассказала, а ты не знаешь». «Чего я не знаю?» — опасливо спросила Джастина. «Когда ты была маленькая, он поил тебя из бутылочки и укачал, и ты уснула у него на руках. Тетя Энн говорит, маленькая, ты была ужасной капризулей и терпеть не могла, когда тебя брали на руки, а когда он тебя взял, тебе очень даже понравилось. Враки». «Нет, не враки». Дэн улыбался. «А теперь, собственно, с чего ты это так его ненавидишь?» «Ненавижу и все. Тощий старый стервятник, меня от него тошнит. А мне он нравится и всегда нравился. А тетя Отти называет его истинный пастырь, и я тоже так думаю. Ну, и так его розеток. Джастина! Ага, наконец-то ты оскорблен в своих лучших чувствах. Пари держу, ты думал, я и слов таких не знаю». Глаза Тена заискрились смехом. «А ты знаешь, что это значит? Ну-ка, Джасси, давай объясни мне». Когда Дэн начинал ее поддразнивать, Джастина устоять не могла. Ее глаза тоже весело заблестели. «Ну, может, ты собираешься стать святым, балда несчастная? Но если ты до сих пор не знаешь, что это такое, лучше уж и не узнавай». Дэн стал серьезен. «Не беспокойся, не стану». Около него возникла пара стройных женских ножек. Круто повернулась. Дэн поднял глаза, багрово покраснел, отвел глаза, сказал небрежно. «А, Марта, привет!» «Привет!» Девушка была на диво хороша собой. Талантом не отличалась, но одним своим появлением на сцене украшала любой спектакль. Притом она была будто создана для Дэна. И Джастина не раз слышала, как он ей восхищался. Высокая, то, что кинокритики называют «секс-бомба», очень черные волосы, черные глаза, белоснежная кожа, высокая грудь. Марта уселась на край стола Джастины, вызывающе закинула ногу на ногу перед самым носом Дэна и устремила на него откровенно одобрительный взгляд, что его явно смущало. «Господи, да чего хорош мальчик! Непостижимо, откуда у дурнушки Джаз взялся такой красавчик-брат. Ему, пожалуй, не больше 18, и это, пожалуй, будет совращение младенца. Ну и наплевать. Может, зайдете ко мне, выпьете кофе и еще чего-нибудь», — предложила Марта, глядя сверху вниз на Дэна. «Я вам обоим говорю», — нехотя прибавила она. Джастина решительно покачала головой. В глазах ее вспыхнула некая невысказанная мысль. «Нет, спасибо, мне некогда. Придется тебе удовольствоваться одним Дэном». «Ну и Дэн», — покачал головой так же решительно, однако не без сожаления, видно, соблазн и правда был велик. «Спасибо, Марта, но мне некогда». Он глянул на часы, как на якорь спасения. «Ох, мне надо бежать. Ты скоро, Джаз? Минут через 10 буду готова. Я подожду на улице, ладно?» «Трусишка», — — усмехнулась Джастина. Марта проводила его задумчивым взглядом черный глаз. — Просто великолепен! Только почему он на меня не смотрит? Джастина криво усмехнулась. Наконец-то она сняла грим. Опять вылезли на свет веснушки. Может быть, хоть Лондон поможет от них избавиться, там нет солнца. Смотрит, не беспокойся. И он бы не прочь. Да только не станет. Это ж Дэн. А почему? Что с ним, собственно, такое? Только не говори мне, что он гомик. Черт, почему? Сколько я не встречаю великолепных мужчин, все оказываются гомики. Но про Дэна я никогда не думала, по-моему, совсем не похожи. Придержи язык, дуреха несчастная. Никакой он не гомик. Попробовал бы он поглядеть на душку Уильямса, на нашего героя-любовничка. Я им живо обоим головы оторву. Ну хорошо, если он не такой и если не прочь, зачем дело стало? Может, он меня не понял? Или, может, он думает, я для него стара? Деточка, не волнуйся, для обыкновенного мужчины ты и в 100 лет не будешь стара. Нет, этот дурак на всю жизнь отказался от секса. Он намерен стать священником. Пухлые губы Марты изумленно приоткрылись. Она отбросила свою черную гриву за спину. Брось шутки шутить. Я правду говорю. Так что же, все это пропадет понапрасну? Боюсь, что да. Он все отдает Господу Богу. Тогда Господь Бог сам гомик, почище душки Уилли. «Пожалуй, ты права», — сказала Джастина. «Женщина ему, во всяком случае, не по вкусу. Мы же второй сорт, галерка. Ложи и первые ряды партера только для мужчин». «О!» Джастина выпуталась из одеяния Электры, натянула легкое ситцевое платьишко, вспомнив, что на улице холод, надела сверху джемпер и снисходительно погладила Марту по голове. «Не расстраивайся, деточка, с тобой Господь Бог обошелся очень великодушно, не дал мозгов. Поверь, без них куда удобнее. Ты никогда не будешь соперницей сильного пола». «Ну, не знаю, я совсем не прочь посоперничать с Господом Богом из-за твоего брата. Даже не думай, святую церковь не одолеешь, безнадежная затея. Душку Уилли, и того ты скорее соблазнишь, можешь мне поверить».